Глава 4. Утром меня разбудил монотонный вопль. Приоткрыв глаза, я увидела, что по комнате носится огромная полупрозрачная красная морда. «Подъем! Вставай! Опоздаешь на завтрак!» — верещала она. С усилиями я села на кровати и, понаблюдав, как морда копается в моем шкафу, перетасовывая появившиеся вчера вещи, спросила: «Ты кто?» Голос мой прозвучал почему-то испуганно. «О, наконец-то оно соизволило проснуться!» — воскликнула морда, определив почему-то во мне бесплотное существо. «Ты мальчик или девочка?» Морда облетела меня по кругу. «Ага, вижу, что девочка. А почему волосы стриженные?» Я молчала. «Вставай быстрей! Быстрей! Быстрее!» — заверещала опять морда прямо мне в лицо, но я сидела, не шевелясь. На какое-то время морда замолчала, осознав, что я не двигаюсь, подлетела вплотную и, чуть наклонившись, возмущенно сведя брови, посмотрела мне в глаза. Я моргнула, морда еще больше приблизилась и тоже моргнула. Я с замиранием сердца рассматривала ее. Видя мое замешательство, она злорадно улыбнулась. «Бу!» — почему-то внезапно сказала морда. Недолго думая, я схватила чашку со вчерашним чаем, оставшуюся на бортике кровати, и выплеснула в морду, собственно, морде. Чай стек по ней, морда, округлив глаза, посмотрела на стекающую жидкость, затем перевела взгляд на меня. В глазах явственно читалось обещание моей скорой кончины. «Простите», — примиряюще произнесла я, — «это был эксперимент. Мне хотелось понять, вы осязаемы или мне чудитесь?» «Твою же!» — морда стряхнулась, как собака. «Совсем сдурела! Конечно, я осязаем, если на меня чай вылить можно!» Удивленно изучив лужу на полу, она подняла взгляд и заорала. «А ну, быстро встала и пошла умываться, одеться и так далее!» Я встала и пошла, куда послали, взяв чистое белье и стопку одежды, предварительно сложенную на стуле. Сделав все, что было велено, натянула на себя мантию и, вернувшись в комнату, застала морду за запихиванием моих учебников в сумку. «Собственно, а вы кто?» — решила прояснить я ситуацию. «Совесть твоя, потерявшаяся при твоем рождении!» Я подняла вверх брови. «Тьфу на тебя! Я твой докрей, несуразное ты чудище!» «Это я-то чудище?» — подумала я, но вслух спросила. «А докрей — это кто?» Морда докрей посмотрел на меня с явным сомнением в моих интеллектуальных способностях и решил не тратить времени на объяснение. «Потом поймешь. А сейчас держи карту и бегом в третий корпус!» Сказал он мне и сунул в руки свиток карту. «На улицу?» — спросила я, и в ответ получила взгляд, ставящий мне диагноз и выносящий приговор одновременно. Решила больше не спрашивать, засунула ноги в ботинки и толкнула дверь. Когда та легко открылась, я запрыгала от счастья. «Ура, не заперто!» — воскликнула я. «Сумку тащи сама!» — перегородил мне дорогу докрей и протянул сумку. «Простите!» — подхватив ее, я побежала вниз по лестнице. «Что значит «простите»?» — полетел он за мной. «То и значит, сумку понесу сама», — выпалила я, не желая ни с кем спорить. «Ага, сейчас», — сказала мне вредная морда и резко сдернула с моего плеча сумку. «Ты, значит, сама ее таскать будешь, а я, получается, и не нужен». «Уважаемый докрей, давайте обсудим все позже. Сейчас мне очень хочется есть», — взмолилась я. «Хм, да, есть тебе нужно, а то при такой комплекции долго не протянешь». Я не стала спорить, и мы вылетели на улицу. Развернув карту, я определила, что нахожусь у второго корпуса дамагов, и, сориентировавшись, пошла по мощенной дорожке в нужном направлении. Докрей летел сзади, скептически рассматривая меня и громко выражая свое негодование. «Досталась мне немощь какая-то, и не пойми откуда, с непонятной магией, к тому же некрасивая!» — причитал он. «Вот кто на тебя такую позарится?» «А для чего на меня зарится?» Не поняла я, обидевшись на некрасивую. «Вот и я говорю, не для чего!» — сокрушался докрей. «Вот и работай с таким недомагом, а потом скажут, что одних неудачниц веду». Так я и шла под брюзжание докрея, пока не услышала голоса. «Марго, не забудь зайти в библиотеку, там для тебя доставили книги с упражнениями!» — слышался чей-то скрипучий голос. «Заберу вечером!» — ответила неведомая Марго. Невольно прислушиваясь к разговору, я остановилась. Посмотрела сквозь нависающие ветви деревьев и увидела такого же докрея, как и у меня, только зеленого цвета, летевшего за миловидной девушкой с каштановыми волосами. «С Эндрю постарайся не сцепиться, он просто дразнит тебя!» — увещевал зеленый девушку. «Помолчи, пожалуйста, мне нужно подумать», — попросила Марго. «Подумай, конечно. Не просто же так у тебя голова на плечах». «В отличие от тебя», — со смешком подчеркнула девушка. Тут зеленый докрей повернулся в нашу сторону, явно почувствовав взгляд, и издал громкое. «Хм!» Девушка тоже повернулась в нашу сторону. Мы молча смотрели друг на друга. Первым нарушил молчание мой красный докрей. «Приветствую, уважаемая госпожа Айхери. Это Валерий Грюнвер, а это Маргарита Айхери», — представил он нас друг другу. «А это докрей Маргариты», — указал он на зеленую морду. «Рада познакомиться», — решила я быть вежливой. Маргарита и ее докрей какое-то время надменно изучали нас. Потом девушка чуть прищурилась, склонила голову на бок и, приподняв брови, сказала. «Вам, Валерий, не повезло, как я вижу». «Почему вы так решили?» — не поняла я. «Потому что у вашего докрея цвет красный», — посмотрев на докрея, сказала она. «Значит, его предыдущие дамаги погибли». Обернувшись на докрея, я вопросительно посмотрела на него и получила в ответ печально обиженный взгляд. «Надеюсь, это не значит, что и я погибну». Я решила поддержать красного и тут же предложила. «Может, пойдем на завтрак вместе?» «Не значит», — кивнула в подтверждение моих слов Маргарита. Легко преодолела газон, разделяющий наши дорожки, и сказала. «Пошли». Зайдя в административный корпус, мы сразу оказались у входа в столовую. Двустворчатые двери были открыты полностью, и через них я удивленно посмотрела на потолок. Потолок тоже удивленно посмотрел на меня разного цвета мордами. И одна из них, моя красная, кивнула в сторону столпившихся с подносом студентов. От наблюдения необычного собрания под потолком у меня заболела шея, и, вынужденно опустив голову, я прошла к раздаточной ленте. Взяла поднос, водрузила на него тарелку с булочкой и чашку кофе, постояла, ожидая, пока Маргарита укомплектует свой завтрак, и отправилась вслед за ней на свободное место. «Ты что, не будешь завтракать?» — спросила Марго, взглянув на мой поднос. «Буду булочкой», — чувствуя на себе любопытные взгляды, ответила я. «И это все?» — увидев в моих глазах непонимание, она продолжила. «Обед у нас только в 3 часа», — и принялась за свой завтрак. Я взяла кофе и, прикрываясь чашкой, решила осмотреться. В столовой находились только студенты. Они сидели за столами небольшими группами. Кто-то завтракал, а кто-то также рассматривал окружение. Про себя я отметила странное различие цветов мантий. На противоположной стороне общего зала сидели студенты в белых, серых и даже черных мантиях. А на нашей стороне основным цветом был синий. «Маргарита, не могли бы вы объяснить, почему у студентов разные цвета мантий?» — спросила я вежливо у девушки. «Этот бездарь тебе не пояснил?» — грубовато возмутилась девушка, намекая на моего докрея. И вместо того, чтобы ответить, задала свой вопрос. «А сколько тебе лет?» «Мне 15», — стушевалась я. «Из какой школы?» — продолжила допрос Марго. «Я из Делфиса», — промямлила я в ответ. «Не помню школы в Делфисе. Как называется?» Посмотрев на мое растерянное выражение лица, Марго смягчилась. «Не переживай ты так. Докрей — это твоя нянька. Он должен все объяснять, направлять и сохранять тебе жизнь». Мне не очень было понятно про сохранение жизни, но спросила я о другом. «А мантии-то почему разного цвета?» «В синих ходим мы, да маги. А маги носят остальные цвета, которые различаются по положению и происхождению». Я хотела еще спросить про положение и происхождение магов, но к нашему столу подошли двое парней в синих мантиях. «Хо, привет, детка!» С напускной веселостью сказал рыжий парень. Он был не намного старше меня на вид. «Тебя вместо Исла взяли? Никого постарше и попрочнее не нашлось в вашей школе?» Нагловато спросил он. «Зик, не пугай девчонку!» Сказал его приятель, явно полукровка-гном. «Участие в поединках разрешается с 16 лет, поэтому и взяли малявку». И, обернувшись ко мне, представился. «Я Равейн Тонвер, а это Зикай Освер. Будем учиться вместе». «Какое-то время уж точно», — добавил рыжий Зикай. «Между прочим, я баронет, и ты не ответила, из какой школы». «Ты сын второй жены баронета», — язвительно заметила Маргарита. — «Будьте любезны оставить нас, а то докрей скоро спустится, и мы не успеем поесть». Зикай с неприязнью посмотрел на девушку, но парники вновь отошли. Маргарита принялась за свой омлет, а я продолжила изучение обстановки. Студенты, закончившие завтрак, вставали из-за столов, и к ним сразу подлетали докреи, а небольшая группа студентов за дальним столом неслышно о чем-то спорила. Один из студентов в белой мантии, почувствовав мой взгляд, посмотрел прямо на меня. Потом улыбнулся и, наклонившись к парню, который сидел ко мне спиной, что-то прошептал ему. Тот резко обернулся и подмигнул мне. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Карие с желтым отливом глаза и почти черные волосы. У одного была челка на правую сторону, а у другого на левую. Вот и все различия. «Близнецы», — поняла я. И, прищурив глаза, тут же увидела, что аура у братьев белая, но немного отличается оттенком. Один из них, вопросительно вскинув бровь, наблюдал за мной, но я отвернулась, рассматривая ауру других магов. Цвет у всех был идентичен цвету их мантий. Теперь стало понятно, почему в Эксикасте студенты делятся по цвету мантии. «Многие не видят ауру?» — спросила я Маргариту. «А ты ее видишь?» — спросила она вопросом на вопрос. «Я вижу воздух и цвет вокруг людей». Я попыталась быть с ней честной. «Тогда понятно, почему тебя сюда привезли. Ну-ну». Залпом допив свой чай, она встала. К ней подлетел зеленый докрей и, схватив поднос, понес его на мойку. А Марго, не глядя на меня, быстрым шагом вышла из столовой. Не понимая, чем могла обидеть девушку, я встала, подождала относившего мой поднос докрея и спросила, «Куда теперь?» «В учебный корпус. Сегодня по расписанию природная магия и домагия», проинформировал меня Красный. «Всего два предмета на весь день?» – удивилась я. «Нет, после обеда еще защита и нападение», – прочел он магическую надпись. Шли мы в учебный корпус теми же аккуратными дорожками, проложенными через парк. Растения в нем были в основном магические. Я увидела несколько деревьев кинама и рощу платана, а около дорожек были посажены кусты бесеныша с красными соцветиями. Парк был красивый, и я помечтала, как буду в нем гулять в свободное от учебы время. Зайдя в учебный корпус для домагов, я остановилась в дверях, решая, где мне можно сесть. Маргарита сидела с высоким, привлекательным парнем, и они явно изображали презрение друг к другу. Равейн Тонвер помахал мне, но к нему сразу подсела полненькая девушка, демонстрируя, что тут занято. «Эй, детка!» Я сердито обернулась, натекая Освера. Он же, увидев мое недовольство, исправился. «Валерий, прости, если хочешь, садись». И многозначительно показал на свободное место рядом. «Спасибо». Я села за парту. «Учебник можешь не доставать, только тетрадь для конспекта», — просветил меня парень. «Магистр Цервис редко, когда дает материал по учебнику». «А если пропустила занятие?» — задала я вопрос, вспомнив, что скоро должен приехать магистр Бестерс. «Лучше не пропускать», — ответил он, потом улыбнулся и предложил. «Но ты всегда можешь списать у меня». Я улыбнулась, зикаю в ответ, а он кивнул мне на вход, показывая на вошедшего преподавателя. Магистр Цервис, грузный маг средних лет, переваливаясь, как утка, подошел к своему столу, водрузил на него растение в катке, открыл магический журнал, появившийся перед ним, и, подняв взгляд, посмотрел прямо на меня. «У нас новенькая, как я понимаю, на место Ислы», — констатировал он. «Зовут Валерий Грюнвер, 15 лет, из Делфиса. Магия запечатана, но источник достаточно сильный. Аура и специализация пока не определены. Добро пожаловать в школу Эксикаст!» Скороговоркой пробубнил он. Я кивнула, и на этом представлении меня было закончено.